тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом, но в замке шепот и смятенье, в одной из башен под окном, в глубоком, тяжком размышлении окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. Все могло, все должно было бы быть иначе. Жизнь его должна была бы стать для него радостью, но на деле обернулась страданием, приведшим к гибели. Предстоящая казнь тем ужаснее для него, что он и сам отчасти повинен в ней, не распознав злодея, прикинувшегося лучшим его другом. Но кто из нас застрахован от непредвиденных потрясений? Легко понять кочубея, который бьется до последнего и, потеряв надежду избежать казни, не хочет лишить себя надежды хотя бы посмертно отомстить злодею. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатства, славу и песни, дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он и для чего. Но разве дано ему ответить на такой вопрос? Можно сказать только одно: случилось неотвратимое, судьба решила таким образом обойтись с ним, вот он и бьется в ее сетях. Мазепу постигла схожая участь, но он пришел к ней иным, противоположным путем. Ему тоже не вырваться из сетей судьбы. Однако если кочубей, теряя все, страдает только от того, что является безвинной жертвой, Мазепа, предвидя крушение всех своих коварных замыслов, клянет себя за грубые просчеты. Вот каков он в ночь накануне казни кочубея. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут сребристых тополей листы, но мрачны странные мечты в душе Мазепы. Звезды ночи, как обвинительные очи, за ним насмешливо глядят, и тополи, стеснившись в ряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собою, и летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма. Перед нами пример глубочайшего погружения в индивидуальную человеческую судьбу, тем более общезначимую, что взята она не только, во всяком случае, не столько в плане принадлежности носителя ее к тому или другому конкретному человеческому единству, но и в такой же мере с точки зрения единственного преломления в ней общих свойств человеческой природы. Потому тут требуются слова, пригодные для употребления лишь в данном случае. Герои Толстого или Достоевского, как бы ни различались между собою, непременно содержат в себе родовые признаки, присущие всем им. Неудивительно, что в характеристиках, которые дает Толстой, скажем, о Ленину, Пьеру Безухову, Левину и Нехлюдову, так часто встречаемся мы с более или менее однородными определениями. То же самое легко обнаружить и у Достоевского. У Пушкина каждый герой в своем роде. А если Пушкин видит нечто общее у таких лиц, как Мазепа и Тазит, ничего общего между собой не имеющих, так это лишь доказывает, что для него всякий человек – человек, то есть принадлежит всему роду человеческому, преломляет в себе свое время и черты социально-исторического единства неотделимым элементом, которого является. Отсюда значение «вечер».